Глава 19. Как Нансен строил свой необычный корабль. «Ума не приложу», — часто повторял Фритьоф, «как это руководители предшествующих экспедиций, располагая буквально неограниченными денежными средствами, пользуясь поддержкой своих правительств и адмиралтейств, могли отправляться на Дальний Север на обычных или промысловых судах. Неужели они не понимали, что их экспедиции уже с самого начала были обречены на провал? Целые недели, месяцы уходили у него на поиски решения. Как построить корабль, который устоит перед могуществом льдов? Вопрос стоял именно так. С него нужно было начинать. И Нансен, и проектировщик кораблей Арчер, находя все новые и новые варианты, вносили изменения в первоначальный проект, конструировали одну модель за другой, отвергали их, уничтожали и вновь строили новые, более совершенные. Наконец, одну из них они решили считать окончательной. Это вовсе не означало, что в процессе строительства они уже не вносили в проект ничего нового. Нет, мелкие, казалось бы, поправки и усовершенствования вносились беспрерывно. Нужно признать, что корабль Нансена водоизмещением более 400 тонн был весьма неказист на вид. Всего лишь 34,5 метра в длину. Он был значительно короче тех, которые отправлялись на завоевание полюса раньше. Ширина корабля в плоскости ватерлинии составляла 10,5 метров. На первый взгляд он скорее напоминал лохань, чем океанское судно. Ширина судна относилась к длине как 1:3. И уже это было уникальным в практике судостроения. Нансену, однако, важно было лишь то, чтобы его корабль мог хорошо маневрировать и легко проскальзывать между ледяными полями. Это было не единственным новшеством. Приземистый, построенный очень добротно, он, кроме того, отличался округлостью очертаний. Вместо острых углов корпус имел мягкие изгибы, чтобы льдины нигде не могли найти упора. Даже киль выступал лишь на 7 сантиметров и имел срезанные края. Округлая яйцевидная форма корпуса и практически отсутствие киля могли быть причиной сильного раскачивания судна в открытом море. Но это в сравнении с достоинствами корабля представляло собой лишь маленькое неудобство. Для постройки остого корабля неутомимый Арчер отыскал на складах норвежского военно-морского флота штабеля итальянского дуба, хранившиеся в течение 30 лет. Шпангоут и судно отстояли друг от друга на 3-4 сантиметра, а свободное пространство между ними заполнялось водонепроницаемой смоляной массой, смешанной с опилками. Так обеспечивалась плавучесть корабля даже в случае повреждения льдами внешней обшивки. А эта обшивка была также совершенно необычна по тем временам. Она состояла из 3 слоев досок общей толщиной почти в 35 сантиметров. Таким образом, в целом толщина бортов, на что конструкторы обратили особое внимание, достигала 80 сантиметров. Это являлось хорошей защитой от напора ледяных полей. Однако Нансен приказал укрепить борта еще сложной системой балок и подпорок. В результате судно напоминало огромную паутину. Трудно было представить себе что-нибудь более надежно построенное. Корабль вряд ли был бы прочнее, если бы его целиком вырубили из одного древесного ствола. Нос корабля строили особенно тщательно. Он был сооружен из трех дубовых балок общей толщиной более метра с четвертью. От них отходили массивные шпангоуты, тоже дубовые, да к тому же окованы железом, чтобы нос судна был прочнее связан с бортами. Снаружи нос был укреплен толстой стальной лентой, которой крепились поперечные стальные полосы, далеко бежавшие по бортам. Корма была особой, также невиданной доселе формы. Две толстые балки были протянуты от киля до самой палубы. Между ними находились два колодца. Один вел к винту, другой — к рулю. «Я хочу, чтобы доступ к этим самым ответственным и наиболее легко уязвимым элементам корабля был для нас как можно более простым», — объяснял Нансен тем, кто с изумлением спрашивал, зачем нужно столько предохранительных устройств. Руль находился глубоко под кормой и не выходил на поверхность воды. Во время любого напора льдов его можно было всего лишь за несколько минут поднять на палубу с помощью ручной лебедки. Судно было трехмачтовой шхуной, но и здесь Нансен применил не такое оснащение, как на китобойных и промысловых судах, плававших прежде в арктических водах. Ведь вместо обычного экипажа 50-60 человек Нансен хотел взять с собой лишь 12 полярников. Общая площадь парусов составляла около 600 квадратных метров. Кроме того, шхуна была снабжена трехцилиндровым паровым двигателем, изготовленным по особому заказу. Специальное приспособление позволяло в случае какой-либо неисправности использовать работу двух и даже одного цилиндра. Мощность двигателя составляла 220 лошадиных сил и позволяла развивать скорость от 6 до 7 узлов при неполной загрузке судна. Двухлопастный гребной винт был отлит из специальной стали. Кроме того, на корабле имелись еще два запасных винта. Трюм состоял из трех отсеков, разделенных водонепроницаемыми переборками. Кроме обычных помп, употребляемых на всех кораблях, дополнительно приобрели сильную центробежную помпу, которая приводилась в действие паровым двигателем. В случае необходимости она могла быть подключена к любому из отсеков трюма. На судне было электрическое освещение. Паровой двигатель обычно во время работы приводил в действие динамомашину. В период стоянки среди льдов динамомашина, подключенная к аккумуляторам, должна была приводиться в действие специальным ветряком или при необходимости вручную. На всякий случай предусмотрительный Нансен намеревался взять с собой 16 тонн керосина для освещения, для нужд камбуза и даже для обогрева помещений. В виде опыта Нансен взял с собой также 20 тонн нефти для печей и для котла парового двигателя –